к заднему окну, там больше доступа и проще выносить пострадавших», — скомандовал я, огибая ее и отмечая краем глаза, что она последовала за мной. Подбежав к окну, я удивился, что оно целое, и, похоже, тут не обошлось без магии, так как ее следы были видны на структуре окна. Возможно, так делается во всех автобусах, я этого не знаю, но нужно немедленно разрушить преграду, а если это сделать магией, то я еще больше пораню людей, находящихся внутри автобуса. «Отойди в сторону», — скомандовал я, мгновенно облачаясь в стихийные доспехи из льда. Убедившись, что она отскочила в сторону, я приложил руку к стеклу и сформировал заклинание льда за стекло в виде щита, добавил немного энергии огня и земли, которые мгновенно преобразились в тонкий слой раскаленной лавы и дернул его на себя. В итоге небольшого хлопка в окне появилась дыра размером 1,5 метра, что открыло доступ к лежащим в повалку людям. Изнутри слышались стоны и плач. Оттолкнув меня, изнутри выскочило около десятка людей, не сильно пострадавших, которые сразу отходили в сторону. «Посторонись, парень, дальше мы сами», — услышал я голос сбоку и увидел трех мужиков в простых одеждах, похоже, крестьян, которые перекусывали вместе со мной. Я отошел в сторону и сказал: «Выносите пострадавших и укладывайте в ряд, попробуем оказать им первую помощь», — сказал я, взглянув на девушку, которая уже вынула жетон лекаря первой степени. В ответ девушка кивнула и закатала рукава белой блузки. Я последовал ее примеру, скинув пиджак, и закатал рукава на белоснежной рубашке. Первым вынесли женщину с переломанной ногой, следом за ней мужчину со сломанной рукой и ушибом внутренностей. Я немного растерялся, не зная, с чего начать. Но увидев, как девушка подскочила к женщине и влила в нее немного живы, сняв боль, я тут же повторил это за ней, попробовав четко повторить структуру напитки пациентки. На ощупь действовать очень тяжело, но одно радует, что навредить живой практически невозможно, поэтому с первой попытки влить немного живы мужчине, которого усадили тут же, и ему стало немного легче, а вот вторая порция, направленная на нервные окончания, заметно облегчила его боль. Следующим вынесли паренька, у которого был открытый перелом бедра. Девушка немного растерялась, не зная, что делать, и, глянув на нее, я увидел, что ее источник уже наполовину пуст, а сил вправить кости, срастить разорванные сосуды ей не хватит. Не задумываясь, я вынул два кристалла, один с маной, а второй наполовину наполненный живой, и передал ей. Пока она удивленно смотрела на меня, я сказал: «Этого я попробую сам, только подскажи, если что неправильно сделаю, опыта мало». Из открытой раны фонтаном выходила кровь, поэтому действовать нужно было очень быстро. Разорвав штанину, я приложил руку прямо с края раны и начал вливать ману с небольшим количеством живы. В кость прямо под моими руками она хрустнула, и нога заняла немного другое положение. Теперь я стал вливать живу, одновременно и в кость, и в разорванный сосуд, который занял свое правильное положение. Прямо на глазах рана стала затягиваться. «Оставь немного незаживший, чтобы был дренаж», — поправила она меня. «Ага», — ответил я, стараясь не потерять концентрацию. В этот раз вливать живу в поврежденный участок было не так просто. Тут вынесли еще несколько человек, и я, убедившись, что опасности для пострадавшего нет, переключился на следующего. Живу и ману нужно экономить, так как пострадавших на удивление много. Следующими были двое с открытыми ранами, которые я наполовину срастил, оставив края незажившими, так как времени на чистку ран у меня не было, при этом еще требовалось обезболивать их. На этом жива у меня закончилась, как и у девушки, ману я еще мог получить, соединяя энергии четырех стихий, хотя это и не так просто. «Все, я пустая», — сказала девушка, устало усаживаясь рядом с последним больным, в которого влила остатки живы из моего кристалла, после чего осмотрелась и громко спросила: «У кого-нибудь есть жива? Я потом верну», — но все отрицательно покрутили головой. «Я тоже пуст», — сказал я, вправляя последнему пациенту сложный вывих, при этом делал я это уже без обезболивания, так как живы у меня уже не осталось. «Помогите, моя девочка не дышит», — резанул по сердцу отчаянный крик женщины, выбравшейся последней из автобуса. Внутри все сжалось от осознания, что помочь ей я уже не смогу. Жива на нуле, да и внутренние источники также опустошены. Холодок страха за ответственность в чужой смерти, что я не рассчитал силы и все потратил на других пациентов. «Сюда», — сказал я, указывая на крышу автобуса. Все непонимающе уставились на меня, Только девушка удивленно вскрикнула. «Там жгут живы, ты, видящий, да, слабый, может не хватить, но я попробую», — сказал я, с трудом забираясь на крышу автобуса. «Помогите поднять девочку и держите ее, если понадобится, он попробует помочь», — произнесла девушка, толкая своим маленьким кулачком в плечо стоящего рядом мужчину, который помогал вытаскивать людей из автобуса. Жива располагалась в самом начале автобуса, и я, пройдя по нему, осторожно наступая на стекла, которые на удивление не вылетели, подошел к ней. Протянув руку, стал впитывать ее, при этом показал взобравшемуся мужчине положить девчушку ко мне под ноги. Девочка лет 6, платье спереди порвано и в крови. «Разорви платье, мне нужно осмотреть повреждения», — дал я команду, продолжая собирать крупицы живы прямо в тело. Но ее было очень мало для полноценного лечения. Взглянув на грудную клетку девушки, я увидел огромную гематому. От сильного удара неестественная вмятина говорила о серьезно травмированной груди и возможном повреждении внутренних органов, включая сердце. Синие губы говорили в пользу моей версии. Вторую руку я вытянул в сторону двух слабых линий земли и воздуха, проходящих метрах в 20, используя надетые на руки перстни. Я притянул их и стал, в буквальном смысле, всасывать их в себя. Они, к моему удивлению, поменяли свое положение и впились своими концами прямо в перстни, отчего загудели, и этот гул отозвался тревожной дрожью по телу. Мою руку начало трясти, как у паралитика, но я не останавливался и, сжав губы, старался не терять концентрацию. Скорость запитки росла посекундно, у меня заболели руки и те энергоканалы, по которым шла энергия двух стихий. «Время, 8 минут», — крикнула девушка, намекая, что тянуть больше нельзя, иначе я не смогу оживить ее. В моем времени мозг человека с остановившимся сердцем мог прожить до 15 минут, а 10 уже считается очень опасным. 5 минут уже угрожают гибели нейронов головного мозга, а это означает, что затягивать нельзя. Опустившись на колени, я продолжал впитывать живу правой рукой, подняв ее вверх, а левую положил на грудь девочки, начав вливать ману, которую концентрировал из энергии земли и воздуха. Получить чистую ману не получалось, но я надеялся, что этого должно хватить для восстановления грудной клетки, чтобы снять давление на сердце и внутренние органы. Начав вливать ману, я постепенно усиливал поток до тех пор, пока грудная клетка резким щелчком не встала на место. И это произошло в последний момент, когда накопленная мана у меня закончилась. Секунды очень быстро утекали, и я, стряхнув руку, начал переливать живу из накопленного в кристалле, расположенном на манжете моей руки. Жива уходила как в бездну, исчезая без следа. «Помоги мне, что я делаю не так?» — попросил я девушку, которая стояла внизу, наблюдая за мной. «Подсадите меня», — тут же сказала она двум парням, стоящим рядом. Поднявшись, она протянула руку над девушкой и сказала: «Она практически мертва, ее тело уже умирает, ты не сможешь ей помочь, тут нужен целитель очень высокого уровня». «Хрен вам», — ругнулся я, закрыв глаза, и стал вливать свою собственную живу, расположенную в теле. Поток резко увеличился, я добавил в него крохи воздуха, направляя эти капли в кровь, стараясь немного повысить концентрацию кислорода в крови. Но этого явно мало, сейчас бы дефибриллятор, чтобы запустить сердце. «Молния, воздух, можно попробовать». Оторвав руку от груди девушки, я поднял ее вверх и, растопырив пальцы, влил крохи маны воздуха, огня и воды, создав небольшой вихрь, который через 5 секунд начал искрить, после чего соединил его двумя тонкими струйками воды справа и слева от сердца. Разряд, проскочивший по этим водяным проводам, ударил в грудь ребенка и заставил ее вздрогнуть. Объяснять окружающим, как делать искусственное дыхание, очень долго, поэтому я скомандовал: «Зажми ей нос пальцами». Девушка сориентировалась первая и сделала, что я просил. Наклонившись, я, предварительно вздохнув, сделал глубокий выдох, прямо малышке в рот, при этом пустил с этим капли живы, накопленные перед этим. Грудная клетка выпрямилась, и я, оторвавшись от губ, скомандовал помощнице: «Убери руки», и как только она это сделала, послал следующий разряд в девочку из небольшого вихря, крутившегося надо мной. «Она уже не оживет», — прошептала юная целительница, плача, и слезы текли по ее лицу, капая на лицо ребенка. «Зажимай», — зло скомандовал я и, набрав полную грудь, одновременно с этим приложил обе руки к ее груди, убрав смерч. В свой выдох я вложил все свои остатки магии, опустошая свои резервы и забирая жизненную энергию из самого тела, не глядя на последствия. Сильнейшая боль сковала мое тело, я чувствовал, как жизнь в буквальном смысле уходит из меня, но я не уступлю. Пусть я упрямый баран, но сейчас и здесь я не сдам назад, эта девочка будет жить, даже если я волью в нее всю свою жизнь. Я уже пожил и готов на эту жертву, а смерть пусть уходит, здесь ей нечего делать, здесь я решаю, кому жить, а кому умирать, и эта малышка будет жить. Так я решил. Оторвавшись от ее губ, я наблюдал, как мои руки ссыхаются от ладоней к локтям, но зато я уже почувствовал, что практически вырвал ее с того света и вернул ее в этот мир. «Есть еще чуть-чуть», — вскрикнула девушка, а я потерял сознание. Глава 8. 14-летний старик. Боль и темнота. Все тело ломило, хотя самого тела я даже не ощущал. Внезапно на меня навалилась тяжесть, и меня потянуло куда-то вниз, а потом со всего маха размазало о бетонную плиту. Во всяком случае дух из меня вышибло моментально. Очнулся я внутри пентаграммы, пылающий красным огнем. Меня начало корежить, а мое тело в буквальном смысле ломать, хотя тело было не настоящим, а похоже, это астральная оболочка или душа. Трудно сказать, когда неимоверная боль выворачивает наизнанку сознание. Ужасное, мерзкое ощущение, которое не передать словами. Внезапно боль стихла, не исчезла полностью, а снизила свою интенсивность, и я смог оглядеться вокруг. «Как ты посмел, смертный, второй раз вмешаться в мои дела? Эти души принадлежали мне, и за них заплачена высокая цена. Тебе придется отработать ущерб, который ты нанес мне, поэтому от тебя потребуется привести мне десятки душ. Поклянись, что сделаешь это, и я отпущу тебя». Посмотрев вверх, я увидел огромного монстра, пылающего в красном свете магических линий, и это была не обычная магия огня, а с примесью магии смерти. Фигура говорившего была огромна, но видел я в основном только голову с витыми рогами и изрыгающий огонь пастью получеловека, полузверя. Когда я понял, что говорит этот монстр, я откровенно завис, не понимая, что мне делать. Если я умер, то он пленил мою душу, а если я еще жив, то он хочет ей завладеть. Но даже во всех сказках и книгах описывается, что заключать сделку с демонами себе дороже, а раз он говорит о двух спасенных мною душах, значит, девочку удалось спасти. Ну а раз я изначально был готов на жертву и обменять свою жизнь на чужую, то я достиг того, что хотел. «Иди в задницу!» – прохрипел я, и меня тут же скрутила неимоверная боль. «Ты, смертный, вздумал отказаться от моего предложения и оскорбил меня. За это ты будешь вечно страдать в этом круге, и ты познаешь, что такое ад», – произнес он, поливая мое астральное тело огнем из своей пасти, так, что я стал корчиться в муках, только вот боль постепенно отступала и внезапно пентаграмма вспыхнула, разрушаясь. Наверху появилась вторая фигура, не менее страшного чудовища, пылающего еще более ярким огнем. «Это мой человек, и его душа принадлежит мне. Я лично призвал его в тот мир, и он служит мне», — произнес второй монстр, после чего ударил по краю пентаграммы необычайно ярким посохом. «Хорошо, повелитель, но я оставлю на нем свою метку и, когда его душа будет не нужна тебе, заберу его», — произнес первый демон, и внезапно выскочившая плеть обожгла мою многострадальную левую руку. Меня стало затягивать в большую воронку и внезапно вышибло как пробку из бутылки в нормальный мир. Переход был настолько сильным и резким, что я закричал от боли и открыл глаза, попытаясь вскочить. «Тише, молодой человек, все нормально. Это реакция на восстановление порванных каналов и связок. Вы дошли до края, и чудом ваша душа удержалась в этом плане бытия. Больше так не делайте, в следующий раз вас могут не спасти». «Вы чувствуете живу?» – спросил пожилой доктор в белом халате. «Я лежал на больничной койке, укрытой простыней. Что с девочкой?» – спросил я. «Выжила и, к удивлению, даже неплохо себя чувствует. Если родители смогут оплатить живу, то ее лечение закончит очень быстро. За пару сеансов уберут все последствия травм, и она сможет выйти своими ногами. Помимо сильного ушиба груди, у нее множество других переломов, но не опасных для здоровья. Скажите, у вас какой ранг целителя? А то мы не нашли у вас документов, кроме ученика школы, но я не совсем понимаю, как школьник смог выполнить такие сложные техники, да и не похожи вы на школьника», — Не знаю, сколько вы захватили из собственной жизненной силы, но выглядите вы не лучшим образом. Не знаю, кто вас учил целительству, но на первой лекции в магической академии всегда показывают последствия применения собственной энергии жизни. Именно поэтому просил сестер принести зеркало. «Взгляните на себя», — сказал он, выставив перед собой зеркало. На меня смотрело сморщенное лицо с седыми волосами. Глаза моего отражения впали, а один глаз был подернут беленой. Только сейчас я понял, что левый глаз практически не видит. «Разглядели себя? Ну и как вам? Еще раз вы готовы повторить это?» — спросил доктор. «Если бы меня сейчас поставили перед выбором снова, я бы не отступился. Она слишком молода, чтобы умереть», — ответил я. «Вот ведь», — вздохнул он, — «да как вы не поймете, жизнь целителя очень ценна. Если бы мы все разменивали свои жизни на спасение других, когда заканчивается жива, то лечить бы стало некому. Нас слишком мало, а больных, которые могут умереть без помощи, намного больше. Спасая одну жизнь, вы можете погубить десятки, а то и сотни других без вашей помощи. Поэтому я вам запрещаю доводить себя до такого предела, вам еще не так много лет, и вы можете еще принести огромную пользу, спасая и леча людей. Вот сколько вам сейчас лет?» – спросил он. Я замолчал, не зная, говорить правду или нет, да и не мог я принять его версию, хотя понимал, что он прав, но в то же время понимал, что поступить по-другому я не мог. В этот момент в палату, где я лежал, вошла девушка, которая лечила со мной потерпевших в аварии. «А, вот и наша вторая героиня. Скажите, сколько лет этому мужчине, что с вами лечил людей после аварии, целитель какого он ранга?» — спросил врач, обращаясь к ней. Девушка посмотрела на меня внимательно и, разглядев, насколько я состарился, прикусила губу и пустила слезу. «Ну, вот опять, что вы так реагируете? Сейчас я омоложу его, только мне нужно знать его истинный возраст и к какой коллегии целителей он относится», — спросил он. «Насколько я поняла, он вообще не целитель, и лечил он как-то неправильно, а про то, как возвращал девочку с того света, я вообще такого не слышала. Он еще подросток лет 15-16 и не имеет даже лекарского жетона». Доктор внимательно посмотрел на меня и, вытянув руку, прошелся вдоль моего тела, отчего-то морщись. «Вы были за гранью, я бы даже сказал, что вы умерли, и как долго вы там находились и что видели?» — спросил он. «Это сегодня так важно?» — спросил я. «Хорошо, мы об этом поговорим позже, а сейчас, дочка, сходи, позови моего зама, это лысый коротышка в форме врача и мнящий себя великим целителем. Скажи ему, что нужны 15 кристаллов, нет, пусть несет 20 и сам тащит свою задницу сюда, нечего ему молодых лекарш обхаживать, тут работы на всю ночь», — сказал он девушке. Когда она ушла, он посмотрел на меня и спросил: «У кого вы учились лекарству и целительству, молодой человек?» «Ни у кого, по книгам и конспектам немного нахватался», — ответил я. «Вы видящий?» — задал он очередной вопрос. «Да». «Все равно, вы не могли самостоятельно получить свои знания, и тогда вопрос, где вы научились так владеть живой, и как вы вели процесс лечения?» «Я умею заряжать кристаллы живой из внешних линий, вот и научился прокачивать ее через себя, а кости сживлял, подмешивая магию земли и немного воды. Это ускоряет процесс сращивания костей и уменьшает расход живы. Сырой манной я вправлял кости и сосуды, заставляя занять их правильное положение, ну а потом жива и немного магии земли помогали в остальном», — ответил я. «Эх, какой алмаз пропадает. Рекомендую вам поступать в магическую академию, может и в этом году еще можно успеть на первый курс», — сказал он. «Вообще-то мне еще 14 лет, и только через месяц стукнет 15, учусь я в 9 классе магической школы Бороса», — ответил я. «Невероятно, значит, удостоверение школьника ваше, а не вашего сына? Не могу в это поверить, никогда о таком не слышал. Как я понимаю, вы хотите учиться на боевого мага, и у вас основная сила — это не жива, а стихийная техника. Это, конечно, логично, но, если вы захотите перейти на лекарский факультет, я лично устрою вас на обучение в лучшую академию княжества. Мне нужно изучать боевую магию, но и отказываться от учебы по стезе целителя я не намерен. Как показала практика, мои знания могут спасти немало жизней, а это достойно потраченного времени. Что же, хорошая цель и поступок, который вы совершили, достоин уважения, хотя я и осуждаю вас за это. Вы не были на поля боя, когда самоотверженные лекари отдавали себя всего раненым, а в итоге, когда привозили кристаллы с живой, рядом с одним спасенным, лежали больные, которым некому было помочь по причине смерти самих лекарей и целителей. В военное время за подобный поступок вашу семью могут лишить дворянства, этот закон приняли, чтобы прекратить повальные смерти лекарей и целителей, которые пытались придерживаться того же принципа, что и вы, спасая жизни, отдавали себя без остатка. Поэтому не стоит прибегать к этому в следующий раз, так как не все придерживаются этого принципа и могут даже подать на вас в суд, если посчитают, что вы создали угрозу их жизни или их близким, а в случае вашей смерти, и на ваших родственников. Если вы хотите поднять свои знания, то при желании можете приходить сюда и помогать мне, а если я занят моим помощником, это позволит подтянуть ваши знания и без обучения в магической академии. В принципе, если вам нужно, могу организовать для вас экзамен на лекаря максимального ранга, к сожалению, целителя можно получить только после учебы в академии, но и это даст вам очень широкие права и свободы, к примеру, вы сможете отказаться от мобилизации в военное время, выбрав специализацию лекаря, и никто не сможет вас заставить идти на службу. То же касается и нахождения на службе, и отработки по контракту, вы сможете в любой момент перевестись в лекарские отряды и избежать прямого контакта с врагом, хотя и там лекари часто гибнут, если войска противника прорываются в тыл, хотя обычно лекари стараются взять в плен и заставить работать на себя. Их потом выкупают за очень большие деньги, рассказал врач. Его повествование меня очень заинтересовало, ведь если князь придумает отправить меня в гущу сражений, я всегда смогу уйти в лекари, и никто не сможет меня остановить. Иметь такую возможность будет очень полезно, да и тяга к медицине у меня всегда была. Возможность научиться полноценно лечить людей, да и себя, будет хорошим подспорьем в будущем. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением, только можно вопрос, почему девочку не вылечили сразу, ведь вы сами сказали, что кристаллы с живой у вас есть, спросил я. К сожалению, во всем виновата квота на живу. В этом месяце ее сократили на 30%, а это говорит о подготовке к войне, значит, скоро вырастет цена на нее. Вы, как лекарь, а я вас запишу как лекаря, имеете право на неограниченное количество живы, в то время как простолюдины серьезно урезаны в этом. Для ее лечения необходимо как минимум 3 кристалла живы, а один кристалл стоит сейчас не менее 50 рублей. Но уверен, что уже на следующей неделе ее цена вырастет до 70 рублей за кристалл. На рынке цена может дойти и до 100 рублей. Квоты все распределяются равномерно, а в результате такой крупной аварии мы уже израсходовали месячный запас живы. Другой нам не поставит. Наших запасов не так много, и их хватает обеспечивать потребность текущих лечений, ведь при ухудшении показателей нам урежут ее еще, до тех пор, пока мы не начнем ее экономить и тратить только на неотложные нужды. Если для дворян заплатить за лечение 150-200 рублей, это копейки, то для обычной семьи, которая получает в месяц от 80 до 100 рублей, это неподъемная стоимость, ведь с этих денег нужно платить налог местному дворянину и князю, а также различные сборы. В итоге даже 10 рублей для многих семей – это большие деньги. Родители девочки могут взять кредит или оформить его на девочку, заключив контракт, что она, достигнув 16 лет, отработает 5 лет на банк или местного владетеля земель, но, как правило, многие это делают еще в детстве, чтобы прокормить семью, пока мать не может работать и кормит ребенка, рассказал мне доктор. От его слов у меня сжались кулаки, но он тут же добавил, только не нужно обвинять дворян или тем более князя. Раньше налогов было намного больше, да и все собираемые средства идут на содержание вооруженных отрядов, которые должен предоставить дворянин по первому требованию князя, а сам он содержит на эти налоги армию, сдерживающую вторжение османов, твари из разлома и соседей, которые не преминут воспользоваться этим, когда почувствуют слабину. У простолюдинов всегда есть выбор, отправить на службу одного из сыновей, но они предпочитают платить денежные налоги, так как служба не всегда заканчивается по истечении срока. Слишком часто они погибают или возвращаются калеками, да и князь, как правило, не лютует. Когда нет угрозы войны, налоги существенно снижают, и жива может стоить даже 20 рублей за кристалл, но уже год, как ежемесячно ее стоимость повышается. А если я принесу кристаллы с живой, «Сколько будет стоить лечение девочки?» – спросил я. «Ничего не будет стоить, я лично его проведу и сделаю так, что даже шрамов не останется, но, как понимаете, я не могу пожертвовать ради одного пациента, жизнями десятка. Есть шанс, что она поправится самостоятельно, но это займет от 3 месяцев времени, да и не факт, что кости срастутся ровно, и она не останется калекой, а калеку нас не датируют. В Великом Новгородском княжестве есть такое, но и они не граничат с османами на восточных границах Уральских гор, как Рязанское княжество, поэтому расходы на армию там значительно ниже, и живу там можно купить по 10-11 рублей, но это, когда спокойно. Сейчас я слышал, что там цена тоже подросла до 25 рублей, но все равно это в 2 раза дешевле, чем у нас в княжестве. В этот момент зашла девушка, имя которой я так и не узнал, вместе с лысоватым врачом. «Георг, ты с ума сошел, это почти весь запас кристаллов, как мы отчитываться будем», произнес он, внося с собой небольшой саквояж с встроенным замком. «Не переживай, мы проведем его как лекаря, младший статус я дам ему сам, как только он сможет встать на ноги, лучше помоги мне, разве не видишь, как из подростка жива вытянула всю жизнь из него, нужно немедленно начать восстановление, а то он так и останется стариком». Девушка от слов врача заплакала и, плача, произнесла: «Если бы не он, я сама бы отдала свою жизнь за ее спасение, он, можно сказать, уберег меня от этой участи, хотя я не уверена, что моих сил и знаний хватило бы для возвращения ее к жизни, уж слишком сильным магом он оказался, даже с пустым источником, а как он подключился к жиле живы, вы бы видели, я только вблизи смогла рассмотреть, как он питает себя ей, а ты рассказывай, дочка, что начудил этот пока еще не молодой человек, лечить нам его долго, а вот ты и скрасишь нам время хорошим рассказом, а ты пока спи», сказал доктор и, ткнув меня в лоб пальцем, погрузил в сон. Сон, в котором меня мучил кошмар. Ко мне являлся второй демон и что-то от меня требовал, но я постоянно старался убежать от него, а он от этого злился и постоянно возвращал меня к тому месту, с которого я убегал. Проснулся я резко, как от пощечины, хотя, возможно, и от нее, так как моя щека горела как от ожога. Наконец-то, очнулся, я уж думал, что придется, как и тебе, создавать молнию и шарахать тебя ей. Да, Алина рассказала все твои махинации в подробностях. Как ты вообще додумался пытаться запустить сердце человека подобным способом? Я о таком слышал лишь в древних манускриптах, когда маги еще были очень слабы. Этот варварский метод может привести к смерти пациента. Любой лекарь умеет это делать уже на 2-м ранге. Тебя точно нужно учить, а то ты своими методами кого-нибудь убьешь. Так что жду тебя с понедельника у себя после учебы. Будем обучать тебя прямо на практике. А то чего удумал? Молнией, в живого человека. Сущий варвар. Ну а теперь можешь идти, а то твои родители тебя обыскались и ждут тебя внизу. Им уже рассказали, что ты герой, поэтому они немного успокоились, но уверен, увидев тебя, они сильно огорчатся. Внешность мы тебе вернули практически полностью, но, пока клетки тела полностью не обновятся, часть последствий старения останутся с тобой. Часть седины у тебя останется навсегда, это, как я уже говорил, последствия временного ограничения. Начни мы твое лечение завтра, когда привезли бы нужные кристаллы с живой, то и часть старения мы бы не убрали. Радуйся, что у меня есть запас личных кристаллов именно на такой случай для временной подмены недостающих, а то пока бюрократы согласуют все, можно и без пациентов остаться, а это грозит сокращением нормы и еще большим ухудшением показателей. Ну не буду тебя больше задерживать, ступай давай, а мы пошли отдыхать, у нас завтра еще работы непочатый край. После поговорим, но учти, чтобы в понедельник был здесь обязательно, иначе обижусь, сказал уставший врач, выходя из палаты. Глава 9. Дворянский титул. Одевшись в свою очищенную от крови и грязи одежду, которая все равно пестрела пятнами, я спустился в холл больницы, где ко мне бросилась Анастасия и крепко обняла меня. После этого подошла моя приемная мать и, внимательно рассмотрев, обняла следом за Настей. Затем подошли мой отец и младший брат. Все они обняли меня, а мне было чертовски приятно ощущать себя частью семьи. Параллельно с этим я размышлял над тем, что произошло в другом плане бытия. Демон говорил о вмешательстве в его планы и в том, что я вырвал одну душу из его лап. Только вот кто это? Первой на ум приходит маленькая девочка, Но и Алина тоже призналась, что собиралась пожертвовать собой для ее спасения, значит, надо присмотреть за обеими. Когда меня отпустили, я повернулся к девушке и сказал: «Это Алина, она вместе со мной лечила людей, можно, мы подвезем ее на такси до дома, я оплачу все расходы». «Конечно, не переживай, Андрей взял машину на прокат на сутки, мы же не знали, куда ты пропал, и объездили все места, где ты бывал, и только в третьей больнице сказали, что у одного из пациентов нашли твои документы. Вот мы и приехали всей семьей сюда, а потом главный врач объяснил нам, что произошло. Мы будем рады отвезти девушку до дома, тем более уже 3 часа ночи и отпускать ее одну на улицу нельзя, а можем разместить ее в гостевой комнате прямо у нас», сказала Диана и, посмотрев на Алину, спросила у нее: «Вы где живете?» «В общежитии для студентов», ответила она и потупила глаза. «Тогда вы едете к нам и без возражений, ночью вас никто не пустит туда, да и поесть вам нужно, я знаю, каково это, остаться без еды после магического истощения. Садитесь все в машину, нам нужно домой». Когда мы сели в машину, Анастасия протянула мне кристалл с живой и сказала: «Тебе, наверное, сейчас нужно немного живы, возьми, отдашь, когда сможешь», сказала она, протягивая кристаллу, полный зеленой магии живы. Взяв в руки, я сразу же впитал половину кристалла в оба источника, после чего отдал половину Алине. «Пополни свой источник, тебе сразу станет легче. Это подарок, возвращать живу будет не нужно», сказал я. Девушка пару секунд раздумывала, но после взяла кристалл и стала медленно поглощать ее, только прогоняла живу она не по энергоканалам, а непосредственно через тело, отчего оно насыщалось живой, оставляя половину в теле, а половину закачивая в источник. «Мама», впервые назвал я так Диану, «ты знаешь, что торговец на рынке нас обманул дважды. Когда вы переехали в Данков, ты говорила ему, откуда ты?» Спросил я. «Да, мы тогда долго торговались за стоимость живы в кристалле, но мне удалось его уговорить взять по цене, близкой к той, что давали в Великом Новгородском княжестве», ответила она, посмотрев на меня в зеркало, так как ехала на переднем сиденье, рядом с приемным отцом. «Так вот, он тебя тогда обманул. Цена в Рязанском княжестве всегда была выше как минимум в 2 раза, чем в Новгородском, а сейчас цена кристалла не менее 50 рублей. Уже на этой неделе цена вырастет до 70. Ты понимаешь, что все эти годы торговец обманывал вас, давая цену в 2 раза меньше. Вот подлец, а ведь он знал, что мы находимся в бедственном положении, и обирал нас, ну я ему устрою. В выходные поедем к отцу, там зарядим кристаллы, да и тебя подлечим, источник быстро поставит тебя на ноги, поверь мне, я знаю, о чем говорю. Поедем на скором, повышенная стоимость окупится с лихвой, нужно только прикупить кристаллов, и я знаю, где их достать еще столько же. Денег должно хватить», вслух размышляла Диана. «Оба источника, полные живы, дали прилив сил, и я почувствовал себя намного лучше. Если с живой настолько все плохо, то понятно, почему целителей, решивших отдать себя в обмен на другую жизнь, наказывают, ведь это поставщики стратегического сырья. Ежемесячно каждый лекарь и целитель сдает определенное количество живы в отдел здравоохранения, что позволяет распределять ее между всеми учреждениями, как кровь в моем мире. Ее недостаток ощущается всегда, и доноры всегда в почете, а здесь сдают живу. Так как количество людей, кто может ее накапливать, очень ограничено, то и отношение к ним особенное. Доехав до дома, я отправился в ванную отмыться, пока Диана собирала поздний ужин. Посмотрев на себя в зеркале, я увидел, что мои волосы на треть стали седыми, а лицо приобрело строгие черты и осунулось. Пропал тот лоск, который был раньше, да и тело заметно исхудало, нужно срочно набирать вес и возвращать себе прежнюю форму. Быстро помывшись и переодевшись в сменную одежду, я отправился ужинать. Детей уже отправили спать, и за столом сидела Алина, стараясь, не торопясь есть, хотя было видно, что она сдерживает себя с трудом, пытаясь соблюдать этикет. Мой желудок звучно проголосовал за ужин, так громко, что все оглянулись на меня, а потом прыснули от смеха. Обстановка немного разрядилась, и я уселся есть напротив девушки, посматривая на нее. Сейчас она выглядела очень уставшей, но при этом очень симпатичной, просто одежда ее была подобрана не очень правильно, возможно, что и не новая. Нужно побольше узнать о ней, а заодно и присмотреться. Также хочется понять, что от нее хочет демон и что хочет второй от меня. Похоже, мое появление в этом мире как-то связано с ним, тем, кого первый демон назвал повелителем. «Глеб, а можно с тобой еще раз встретиться?» – смущенно спросила девушка, не зная, куда деть глаза, когда я, быстро закончив есть, собрался отправиться спать. «Конечно, давай завтра вечером у городского фонтана напротив мэрии, с меня мороженое, ну а там определимся с программой. Ты извини, я сейчас страшно туплю и просто падаю от усталости. Надеюсь, до утра я приду в себя и буду в порядке, а сейчас прошу у всех прощения, сил нет, я спать, а то упаду прямо тут и отрублюсь», — ответил я, демонстративно зевнув. Спать действительно хотелось, но на самом деле я просто решил сбежать, так как мне нужно время разобраться во всем. Что-то я слишком разошелся в этом мире. Всего несколько дней, а сделал столько, что и за год не каждый переделает. Такое ощущение, что я просто плыву по течению реки и меня засасывает в разные неприятности, а я хочу сам решать, что и как мне делать. В моей комнате меня ждала белка, которая, увидев меня, начала радостно носиться по комнате. Молодой бельчонок явно засиделся в доме, а окно я прикрыл, и тот, вынужденно, ждал меня в комнате. Поэтому пришлось отпустить его гулять, а я даже не успел раздеться, как меня сморил сон, и прямо в одежде я заснул. Сон был очень тревожный, но, что мне снилось, я так и не понял, но зато я проснулся полностью выспавшимся. Когда я посмотрел на часы, то понял причину этого. На часах было 10 часов и пора собираться к мэру. Когда я спустился, вся семья была уже собрана, и, оказывается, ждали только меня. Поэтому, быстро умывшись и перекусив стопкой вкуснейших блинов, мы отправились в мэрию, где нас ждал глава этого города. По дороге я накачивал свои источники и кристаллы, используя кольца, что существенно повышало скорость их наполнения. «А где Алина?» – спросил я, когда мы уселись в машину всей семьей.